Глава 35. У одного, скажем так, популярного писателя-историка я в свое время прочитал интересное сравнение мобилизации с прыжком тигра. Значит, на первом этапе приближения к цели тигр ползет. Он не особо торопится, главное, чтобы его не было видно. Потом прыгает. Ну, тут, конечно, заметят. А вот успеет ли что-нибудь сделать – это большой вопрос. В нашем случае мобилизация представляла собой двух тигров – подготовку пилотов и производство аэропланов. Оба ползли уже давно, и в процессе этого стала видна разница. Первый начал уставать драть брюхо о землю. Если и дальше заставлять его присмыкаться, прыжок получится хреноватый. Пусть лучше разбежится. Заметность повысится, но зато какой разгон будет. То есть, подготовку пилотов пора было выводить из сумрака, пока это не начало сказываться на ее качестве. К весне 1902 года у нас было три центра подготовки. Первая летная школа в Георгиевске, вторая в Михайловке, официально она считалась казачьим авиаполком, и аэроклуб в Москве, на Ходынском поле. Последний представлял из себя яркий пример того, что может стать с авиацией, если доверить административные функции профессорам и студентам. «Бардак» — это было единственное цензурное слово, которое я мог сказать про ту контору, и если бы не Жуковский — давно бы я или прикрыл, или радикально перестроил лавочку на Ходынке. Там уже была одна катастрофа и несколько аварий, но, по-моему, это только добавило аэроклубу романтической популярности среди золотой молодежи Москвы. Так что там за свой счет летали богатеи, с нашей поддержкой способные студенты и целиком за наши деньги проводились дни открытых дверей, назначением которых было выявить среди бедной молодежи пригодных к отправке в Георгиевск. Мысль Жуковского о том, что глубокие теоретические знания помогут студентам быстрее и лучше освоиться в воздухе, пока однозначного подтверждения не получила. Зато стало совершенно ясно, что от понятия «дисциплина» русский студент начала 20 века отстоит даже дальше, чем советский 70-х годов. Из десятка студентов, принятых в первую школу, 8 уже с треском вылетели именно за нарушение, но я питал надежду, что из оставшихся двух все-таки удастся сделать летчиков. Причем не просто летчиков, а испытателей. Вот тут их знания действительно будут необходимы. С казаками и рабочей молодежью подобных проблем пока не возникало. Пора было озаботиться системой отбора кандидатов и их первоначальной подготовки в местах компактного проживания этих двух категорий. Я предполагал создать сеть начальных летных школ. Слово «аэроклуб» было уже скомпрометировано начисто. То есть в начальных школах учить народ на планерах. Нет у нас столько моторов. В просто школах, которые на самом деле будут средними, на светогорах, а Михайловскую превратить в высшую. Выходит, давно пора было разрабатывать простой учебный планер. Я его давно и пытался сочинить, пока наконец не понял, что уткой такую машину не сделаешь. Получится или не простой, или не учебный. А раз поджимает время, надо кончать конструкторские потуги и запускать в производство то, на чем учился я сам. БРО-11. По феноменальной простоте эта машина не имела себе равных, а если еще учесть и неплохие летные качества. Причем делать у нас надо было только управление с деталями крепежа и шасси, а в остальном планер легко мог производиться любой столярной мастерской. Значит, по минимуму. Пара планеров, три инструктора, три лошади, несколько резиновых амортизаторов и лебедка. Получается начальная летная школа, за один поток обучающая 2 десятка курсантов и способная пропускать через себя 2 потока в год. Таких школ нужны десятки. Дальше, инструкторов не 3, а 10, планеров тоже около того и 1 светогор. Это большая начальная школа. Такая нужна в Иловле, где базируется особый казачий отряд. Еще пара штук на Урале и 1 в Иркутске. Там же, в Иркутске, надо опять-таки под видом авиаполка сделать 2-ю высшую школу на Тузиках, потому как сборочный филиал нашего авиазавода там был уже почти готов. Со вздохом оторвавшись от возвышенных мыслей, я позвонил секретарю и спросил, как там сейчас АК. Имелся в виду, к сожалению, не мой автомобиль, про который я сам знал все необходимое, а одноименная с ним речка в 4 километрах от моего кабинета. Весна в этом году выдалась ранняя, и ледоход подходил к концу, а значит, через пару дней придется приступать к испытаниям поплавковой версии пересвета. Ох, как не хочется, там же холодно и мокро, в воде, но ведь не получится спихнуть это дело на кого-нибудь другого. Никуда не денешься, я сам себя так поставил, и теперь в авиации бытовало общее мнение, что инженер Найденов может все. Летать на поплавках в этом мире пока не мог никто, включая и упомянутого инженера. Но все же были уверены, что никто — это кроме него. Вот и придется мне, почитав теорию, в натуре уподобляться утке. Окунусь, значит, поплавки плохие, найдем, что там не так сделано, и даже, может быть, кто в этом виноват, когда от простуды и ревматизма вылечусь. Практика показала, что волновался я зря. Взлет с поплавков оказался столь же прост, как и с колес, а посадка даже проще, а вот в полете появилась маленькая, но неприятная особенность. Теперь, в отличие от сухопутного варианта, самолет слегка тянуло опустить нос. Так что пришлось мне в спешном порядке прямо на берегу изобретать триммера и тут же присобачивать их на руль высоты. За два полета я подобрал нужный угол отгиба привинченных к плоскости жестянок, и на этом мои функции были окончены. Сдав самолет трем назначенным для его освоения летчикам и выдав инструкцию по пилотированию, которая заключалась в словах «все делать, как на колесах», я сел в АКУ и отправился домой. Гордо так отправился, весь очень собой довольный. И не успел я отъехать от берега полкилометра, как ливанул проливной дождь. Да еще какой! В общем, я таки промок насквозь, и следующие два дня мне пришлось посвятить лечению от тех самых простуды с ревматизмом. Впрочем, время я использовал с толком и закончил, наконец, проект новейшего бомбардировщика. Я уже давно к нему подступался, и вот, наконец, мои потуги подошли к концу. Это был двухмоторный подкосный высокоплан с полностью закрытой кабиной. Способность отвесно пикировать по расчетам не получалось, но градусов 70 он, пожалуй, обеспечить сможет. Бомбы у него крепились не на внешней подвеске, а в фюзеляже, что позволяло заметно расширить их номенклатуру. Ну и бомбовая нагрузка в полтонны тоже что-то значила. Поначалу предполагалось оснащать его двумя 160-сильными Т-4, а по мере готовности четырехтактных звезд – ими. Скорость от своего творения я ожидал чуть за 200. Вот такой самолет, особенно если полетит не один, уже сможет нанести заметный вред и броненосцу, а уж крейсер всяко будет его законной добычей. В честь своей недавно окатившейся знакомой я назвал проект «Кошка». Теперь отдать его в КБ на детальную проработку, потом проверить, чего они там надеталировали, и у ИВВФ появится новый самолет. Успеть бы за полтора года. Правда, Бобик уже почти готов и тоже сможет поднять немало, но все-таки слабоват он против серьезных кораблей. Когда, выздоровев, я принес свои чертежи в КБ, Саша Миронов с выражением скромной гордости на морде сообщил мне, что они с Гольденбергом в инициативном порядке сделали эскизную прикидку сверхтяжелого бомбардировщика. Я с интересом поглядел в их бумаги. «Блин, ну прям как в песне. Ты их в дверь, а не в окно». С эскиза на меня смотрело нечто до боли похожее на Илью Муромца. Я уже открыл рот, чтобы выразить свое отношение к подсунутой мне картинке, но сдержался. Ребята же хотели как лучше. «Замечательный проект, рад за вас», — сказал я с кислой рожей. «Только пару небольших замечаний можно? Вот у вас тут хвост стоит с положительным углом. Я понимаю, что от этого весовая отдача возрастает, но ведь малейшее повреждение стабилизатора и самолету конец. Да и в болтанку он будет неустойчив. Поэтому...» Я быстро поправил угол на нулевой. «Дальше смотрим, зачем нам теперь такая площадь? Урезаем». «Урезали. Для сохранения центровки сдвигаем крылья на пару метров назад. И, кстати, для чего вам такой тонкий профиль? 12% спокойно можно взять, если не все 13. А при такой толщине прекрасно можно обойтись и без бипланной коробки. В общем, вот так доработайте свое творение, и тогда все будет в порядке». Ну, а я вам чуть поменьше аэроплан принес на деталировку. В полдень 15 апреля 1902 года Георгиевский аэродром представлял собой не очень обычное зрелище. Не слышно было шума моторов. Такое и раньше бывало в нелетную погоду, но сейчас погода была великолепной. Да и народу было побольше, чем в дни самых интенсивных полетов. Но при взгляде на появившуюся на краю поля причальную мачту и расположившийся неподалеку военный оркестр, можно было догадаться, что за событие тут ожидается. Впрочем, мы с Гошей и без всяких догадок знали текущие координаты дирижабля с графом Цепелином на борту с точностью до километра. Сейчас он находился между Малоярославцем и Серпуховым, до нас ему было еще 20 минут полета. Гоша опустил бинокль. «Уже видно», — сообщил он. Потом, глянув на спокойно стоящего меня, спросил. «А ты что не смотришь? Тебе не интересно?» «Очень даже интересно, но глаза-то ломать. Зачем? Ладно бы он от нас летел, тогда еще посмотрел бы. А так ведь все равно он сейчас здесь будет». Действительно, дирижабль уже приблизился настолько, что его можно было рассмотреть невооруженным взглядом. Еще 10 минут, и он, снизившись, начал поворачивать около мачты. «Один мотор совсем сдох», — сообщил стоящий рядом с нами Тринклер. «Отсюда слышно, что там уже не только подшипники звенят, но и колено по картеру бить начало». Дирижабль тем временем сбросил трос около мачты. Несколько человек подтянули его к ней и прикрепили к имеющемуся там кольцу. Воздушный корабль, приглушив моторы, начал снижаться. Вот из гондолы на тросах выпустились 2 якоря, и специально проинструктированная команда кинулась их крепить. День был безветренный, и дирижабль можно было зафиксировать достаточно жестко. Наконец он застыл, покачиваясь примерно в паре метров от земли, если смотреть по низу гондолы. Открылся люк, оттуда вывалилась веревочная лестница, и по ней быстро спустился граф. Оркестр грянул прощание славянки, которое я, еще в прошлом году без особых угрызений совести, приватизировал под авиационный марш, и под эту музыку произошла торжественная встреча. Цепелин был по-быстрому обнят сначала Гошей, потом мной, и мы в темпе поспешили под брюхо дирижабля руководить процессом его закрепления. Цепелин волновался, часто ли у нас тут случаются ураганы. Мы его успокаивали. Наконец дирижабль дополнительно встал и на несколько якорей. Теперь слабый ветерок на него не действовал, а при сильном он должен был вертеться вокруг мачты на главном тросе, наподобие флюгера, волоча эти якоря по земле. При полном одобрении графа мы сразу, еще до торжественного обеда, полезли смотреть чудо сумрачного тевтонского гения изнутри. Дирижабль представлял из себя сигару длиной почти в 150 метров, причем нормальной обтекаемой формы. Тут Циолковскому удалось таки донести до графа важность аэродинамики. Кроме нескольких дополнительных километров скорости, это давало приемлемую управляемость, с чем в нашей истории у Цепелина было не очень. Гондола имела в длину 10 метров и по дизайну напоминала небольшой вагон, только с крылышками. На самом деле это были не крылья, а кронштейны крепления движков с перилами, так что по ним можно было спокойно ходить. Эти отростки граф называл моторной палубой. Так как двухтактные движки при довольно высокой мощности имели небольшой ресурс, их ремонт допускался прямо в полете, а в случае чего можно было и заменить мотор, он имелся в зипе. Баллоны с водородом располагались не внутри гондолы, а на ее крыше. Все-таки осознание того простого факта, что над нами 150 тысяч кубов водорода – вещь сильная, – подумал я. Ни малейшего желания закурить не возникало, но вот совершенно. Для управления махиной требовалось 5 человек. Капитан за штурвалом руля направления, по бокам 2 помощника за штурвалами рулей высоты и 2 механика, по одному на каждую сторону. В задней части гондолы были 2 каюты для отдыха, смены экипажа и грузовой отсек. Сейчас груза не было, зато смен экипажа было аж 2. Баки общей вместимостью 3 тонны располагались вдоль киля. Наконец, слегка заморив червячка любопытства, мы спустились на землю и отправились морить другого червячка, желудочного. Для этого команда дирижабля была разделена. Графа повели мы, а остальных – сбежавшиеся на зрелище наши летчики. Причем повели не в летную столовую, а в трактир за пределами аэродрома, то есть явно гостей собирались поить. «Не переусердствовали бы», — с беспокойством подумал я. «Ну, дорогой граф», — сказал я, когда мы подняли бокалы с шампанским, — «поздравляю вас с установлением мирового рекорда дальности. У моих самолетов есть свои преимущества, но в этом вопросе им далеко до вашего воздушного корабля». Граф сиял. Я его прекрасно понимал, очень даже было чем гордиться. «Должен выразить вам свое восхищение господином Циолковским», сообщил нам Цепелин ближе к десерту. «Его идеи относительно аэродинамики, а особенно их демонстрации на моделях в аэродинамической трубе, очень помогли в постройке. И он поделился со мной своей мечтой относительно межпланетных полетов. Зная ваши, господин Найденов, способности и упорство, я даже начинаю думать, а не входит ли полет на Луну в число ближайших задач российской авиации». «Ближайших нет», — вздохнул я. «А вот наши дети, они, скорее всего, слетают. Если не дети, то уж внуки, наверняка». «Позвольте вмешаться», — поднялся Гоша. «Дорогой граф, разрешите во знаменовании вашего беспримерного перелета сделать вам небольшой подарок». И протянул Цепелину невзрачную бумажку. Наряд на получение 4 движков Т-2. «Эти двигатели вдвое мощнее ваших, что даст не только дополнительную скорость, но, главное, возможность использовать их на неполной мощности, что в несколько раз увеличит ресурс». «О, это очень хорошо», — обрадовался граф. «А то во время полета у меня возникли проблемы с одним из моторов». Тут он немного ошибался. Тринклер успел осмотреть его движки, и на самом деле у него только с одним из 4 моторов все было в порядке. 2 других уже просились на ремонт, а 3-й — на помойку. «И еще вопрос», — продолжил Гоша. «Как вы смотрите на увеличение уставного капитала нашего акционерного общества?» Цепелин смотрел положительно, но обсуждение деталей происходило на непонятном мне наречии, и я вышел покурить, благо до дирижабля теперь было около километра. «Красивая хреновина», — вынужден был признать я. «Разумеется, ее боевая ценность близка к нулю. Одной зажигательной пули хватит для могучего бабаха, но не войной же единой жив человек. А так, поставить нормальные моторы и на обслуживание вилюйских приисков. Да и недавно я прочитал, что в Польше есть какая-то шахта, в рудничных газах которой чуть ли не 10% гелия. Найти, купить. А если владелец окажется замешанным в беспорядках, то и просто отобрать. Наладить добычу и над сибирской тайгой можно будет летать уже как белому человеку. То есть перед полетом не обновлять завещание, а спокойно тащить на борт ящики с сигаретами, а потом во время долгого перелета время от времени выходить на балкон и напевать песню «Над тайгою повис туман».